Глава 29. Хэнд начал собрание за час и 17 минут до контрольного срока. Вовремя, ничего не скажешь. С другой стороны, он дал людям возможность пообщаться в неформальной обстановке. С момента, когда я ушел с верхней палубы, оттуда не раз доносились возбужденные крики. Находясь в грузовом отсеке, я улавливал лишь тональность. Однако без усиленного нейрохимии слуха не мог разобрать смысла. Так продолжалось довольно долго. Время от времени я слышал, как кто-то спускался на грузовую палубу, а затем возвращался обратно. Однако мимо меня они не проходили, а силы желания к пробуждению у меня пока не было. Единственным, кто хотел давать мне передышку, оказался Семитая. «Разве я не сказал, что здесь появилась работа?» Мои глаза закрылись. «Где же мой круг, работавший против военных? А, волк из клина! И где теперь твоя ярость? Теперь, когда она так нужна?» «Я не...» «Теперь ты ищешь меня?» «Я не занимаюсь этим дерьмом. Теперь...» Смех. Словно грохот падающих горковых стеков. «Ковач?» Я открыл глаза. «Это был Люк Депре. Думаю, тебе стоит подняться к нам», — сказал он. Казалось, шум над моей головой немного утих. «Мы ни в коем случае», — тихо говорил Хэнд, оглядывая всех присутствовавших. «Повторяю, ни при каких обстоятельствах не уйдем отсюда, не оставив на этой стороне ворот заявочной буй Мандрагоры. Прочитайте свои контракты еще раз. Фраза «все возможные средства» есть его главная и наиболее существенная формула. Что бы ни приказывал капитан Судьяти, вы в любом случае будете казнены, а ваши стеки выброшены на свалку. Если мы вернемся отсюда, не использовав все возможные средства. Вам все понятно?» «Нет, далеко не все», – с противоположной стороны кабины послышался голос Амели Вонгсават. «Видите ли, единственным из возможных средств в нашем случае остается взять ваш гребаный буй и физически переместить его на другую сторону, то есть на руках, при том, что маяк вообще не работает. Такая возможность не представляется ничем, кроме самоубийства. Никто не найдет наших стеков». «Мы способны просканировать нанобы». Слова Хэнда потонули в гуле возмущенных голосов. Он протестующе поднял вверх обе руки. В этот момент тишины потребовал капитан Судьяти, сразу получив то, что хотел. Однако первым заговорил Сян. «Мы солдаты», – сказал он в наступившую тишину. «Не камикадзе, воюющие за кемпа. Это не выбор воина». Он посмотрел вокруг и показал, что Сян удивлен своему порыву больше, чем кто-либо. Настала очередь Хэнда. «А на плато Дананг?» «Жертвуя собой ради остальных, ты сделал не выбор воина. Тогда ты отдал свою жизнь. Сейчас я покупаю у вас то же самое». Сян взглянул на Хэнда с открытым презрением. «Я отдал жизнь за солдат, воевавших под моим началом. Там не воняло коммерции». «О, Дамбала!» Хэнд поднял глаза к небу. «За что? Как вы полагаете, идет эта война? Вы... грёбаная серая скотина! Кто в конце концов оплачивал атаку на Дананг? Покопайтесь у себя в душах! Вы воюете за меня! За корпорации и за их долбанных марионеток!» Выйдя вперед, я прошел в самый центр спора. «Хэнд, по-моему, как менеджер по продажам ты немного староват. Отдохни!» «Ковач, я вовсе не...» «Сядь на место!» Я произнес это без всякой аффектации, но, судя по всему, слова имели вес. Хэнд подчинился. Все лица с надеждой обратились на меня. Нет, только не это опять. «Мы никуда не уйдем. Не можем. Я хочу оставить этот лагерь так же, как и вы. Но мы не можем уйти. До момента, пока не сбросим буй». Замолчав, я переждал шквал возмущенных вопросов, не пытаясь никого утихомирить. Это сделал Судьяти. Наступила зыбкая тишина. Для начала я обратился к Хэнду. «Почему не рассказать, кто и зачем подбросил нам систему Манноп?» «Давай, пусть знают». Сотрудник Мандрагоры молча смотрел на меня. «Ладно, тогда скажу я». Напряженная хрупкая тишина. Я ощутил это, оглядев лица сидящих вокруг, и показал на Хэнда. «У нашего доброго спонсора есть враги. В его корпоративном доме в Лэндфолле. Враги, которые желают оставить его здесь. Нанобы – способ обеспечения этого желания. Пока план не сработал, но в Лэндфолле об этом не знают. Как только мы стартуем, они сразу поймут, в чем дело. И я сомневаюсь, что мы сумеем преодолеть незамеченными хотя бы половину параболы. Правильно, Матиас?» Хэнд кивнул. «А как же коды Клина?» – спросил судьяти. «Они разве ничего не стоят?» Послышались реплики с места. «Что может Клин? Да это простой позывной, не более! Как же так, почему не...» «Заткнитесь все!» К моему изумлению они послушались. «Командир Клина дал уникальный код, чтобы мы могли послать сообщение о чрезвычайной ситуации. Мы не информировали вас более обстоятельно, поскольку не считали нужным». По моим губам поползла ухмылка. «В этом не было смысла. Теперь вы все знаете и думаете, что код гарантирует безопасный проход по параболе. Хэнд, не могли бы вы пролить свет на эту нехитрую уловку?» Секунду Хэнд смотрел в пол, потом откинулся назад. Его глаза твердо смотрели на слушателей. Хэнд будто прочитал нам лекцию. «Командир Клина подчиняется приказам из картеля. Кто бы ни сбросил нам подарок в виде нанобов, он должен был согласовать это с картелем по своим каналам. Теперь мы знаем, что у него есть канал для обеспечения принятия решений. По тому же каналу к нашему недоброжелателю попадет код авторитизации Исаака Кареры. Что касается подразделения Клин, вероятно, ему поручат нас уничтожить». Со своего места спокойно отозвался Люк Депре. «Ковач, ты из Клина? Я не верю, что они могут стрелять по своим. Такого за Клином не водилось». Ненароком посмотрев на судьяти, я заметил, что капитан явно напрягся. «К несчастью», – заметил я, – «судьяти разыскивают за убийство офицера из Клина. Наш контакт вполне можно расценивать как предательство. Все, что требуется сделать врагам Хэнда – предоставить Кареры список нашей экспедиции. Я не могу ни на что повлиять». «Неужели не умеешь блефовать?» Я знал, что посланников уважают за это умение, и кивнул. «Попробовать можно, но ситуация весьма невыгодная, учитывая, что есть путь более прямой». По комнате пронесся шум. Депре с интересом наклонил голову. «Что за путь?» «Единственное, что даст нам уйти отсюда в целом виде, это сброс буя. Или что-то в таком роде. Если на марсианском корабле будет поднят флаг Мандрагоры, все. Ставки сделаны. Возвращаемся домой, как свободные люди. Любой иной исход будут расценивать как блеф. Или если поверят, что мы действительно обнаружили нечто. Приятели Хэнда сами высадятся здесь и сбросят свой буй. После нашей смерти, разумеется. Избежать такого развития можно, если мы раньше всех сообщим о своей заявке». Это был момент настолько критический, что воздух стал плотным на ощупь. Все с надеждой смотрели на меня. С охренительной надеждой все смотрели на меня. «Нет, только не это, опять!» «Ворота откроются через час. Мы уберем скалы ультралазерами. Пройдем на штурмовике сквозь ворота и сбросим гребаный буй. Потом уберемся отсюда». Напряжение продолжало нарастать. Стоя посреди хаоса голосов, я ждал. Ждал, заранее зная, как успокаивается прибой. Волны откатываются назад, и они тоже успокоятся. Потому что увидят, это знаю я, и это знает Хэнд. Они поймут, нужно откатиться назад. И это единственный выход для всех нас. А если найдется тот, кто этого не поймет? Я ощутил, как задрожали ладони, а внутри зарычали волчьи гены. Кто не поймет, тот не откатится назад. Того я просто застрелю. Для человека, специализацией которого были компьютеры, их системы и сети, Сунь обнаружила весьма неплохое знание тяжелой артиллерии. Пристреляв батарею ультралазеров по скалам, стоявшим наверху и внизу обрыва, она заставила Амеля и Вонг Сават подвести Нагини на дистанцию менее 50 метров от входа в выработку. Активизировав последние отражатели для защиты от обломков, она прямой наводкой открыла огонь по скале. Звук напоминал царапание оголенного провода по пластику или жужжание низколетящих осенних огненных жуков. А еще звук, с которым Таня Вардени очищала от кости стек памяти Дэн Дзяо Юна в Лэндфолле, в чертовом отеле. В нем слышали сразу все скворчащие, кричащие, царапающие звуки, перемешанные и усиленные до умопомрачительных уровней. Это был звук, с каким мир должен разорваться на части. Я следил за экранами на грузовой палубе, находясь в приятной компании двух пулеметов и двух спрятанных за окошком тел. В пилотской кабине в любом случае мало места, а оставаться с экипажем мне уже не хотелось. Сев на пол, я с отсутствующим видом наблюдал происходившие со скалой изменения. Скалы ужасающе реалистично меняли свой цвет и ломались, не выдерживая давления лежащих над ними пластов. Затем обвалились вниз, превращаясь в облака клубящейся пыли. По обломкам туда и сюда ходили волны от ультралазеров, разбивая то, что еще осталось целым. Я чувствовал, как внутренности отозвались тупой болью. Сунь работала на малой мощности, и от летящих обломков штурмовик защищали экраны. Тем не менее, визг самих ультралазеров и скрежет ломавшихся скал легко достигал открытых люков на Гине, штопором ввинчиваясь в уши. Перед глазами взлетала вверх гибнущая крю. 23 минуты. Ультралазеры затихли. Сквозь оседавшую пыль и груды мелких обломков, как сквозь пургу, я увидел контуры ворот. Вардени считала, что ворота невозможно повредить ни одним видом имеющегося у людей вооружения. Тем не менее, Сунь запрограммировала наведение ультралазеров так, чтобы снять мощность сразу, как только покажутся ворота. Наконец, когда облака пыли отнесло немного в сторону, я заметил разбросанные у ворот части оборудования нашего археолога, разбитого и сметенного в сторону за последние секунды работы ультралазеров. Трудно поверить, но артефакт стоял перед нами совершенно целый. По спине пробежала легкая дрожь, и я подумал о том, что находилось передо мной. В памяти звучали слова Судьяти. «Мы не принадлежим этим мирам. Мы не готовы», – я вздрогнул. «Коч?» Судя по донесшемуся из переговорного устройства голосу Амели Вонг Сават, я был не единственным, кто дрогнул перед лицом древней цивилизации. «На связи». «Закрываю люки, всем отойти от борта». Турели мягко ушли в пол. И оба люка задраились, перекрывая доступ света. Секунду спустя зажглись холодные лампы внутреннего освещения. «Вижу движение», – предупредила Сунь. Она работала на общей частоте, и я слышал шелест дыхания, собранный с микрофонов всего экипажа. Небольшой толчок, и Вонг Сават подняла Нагини еще на несколько метров. Вцепившись в край вентиляционного короба, я помимо своей воли посмотрел на пол. «Нет, это не под нами». Казалось, Сунь видела меня на экране. «По-моему, кажется, это возле ворот». «Хэнд, черт, сколько здесь этой гадости?» – спросил Депре. Я почти видел, как Матиас Хэнд пожал плечами. «Неизвестно ограничение моноп по части роста. Если верно то, что я знаю, оно может распространиться по всему пляжу». «Мне так не кажется», – заметила Сунь со спокойствием физика-экспериментатора. «Такое образование не могло пройти мимо наших датчиков. Между прочим, не пострадала ни одна из охранных систем, кроме первой. Полагаю, эта штука прошила наши кордоны и распространилась строго линейно». «Смотрите», – сказал Сянь, – «вот она». Я увидел, как на расположенном прямо над моей головой экране из грунта возле самых ворот показался отросток. Вероятно, он попытался пройти через фундамент и не смог. Ветвь находилась в добрых 2 метрах от ближайшего края основания. «Приехали, мать твою!» – в сердцах выругался Шнайдер. «Не торопись», – так сказала Вардени, и в ее голосе было нечто отдаленно напоминавшее гордость. «Сиди и смотри». Казалось, ветвь хотела зацепиться за поверхность ворот, но бессильно соскользнула и упала вниз, словно с облитой маслом каменной стены. Я видел, как это повторилось 6 раз, едва сдержав дыхание в момент, когда из песка вылезла новая, куда более длинная рука и, взлетев на высоту 20 метров, обвила нижнюю часть шпиля. Возьмись такая рука за Нагини, она сняла бы нас с курса легко, как ракета. Новая ветвь изогнулась, натягиваясь, и распалась в ничто. В первый момент я подумал, что эта Сунь пренебрегла моими инструкциями, открыв огонь из ультралазеров. Потом сообразил, у нанобов иммунитет к ультралазерам. Тут я заметил, что пропали все без исключения ветви. Сунь, что происходит? Я произвожу попытку определить точную причину. Определенно, общение с машинами наложило отпечаток на ее речь. Они выключили это, просто сказала Вардени. Кто? Что выключил? Тут же поинтересовался Депре. Наконец я услышал смех нашего археолога. Нанобы существуют благодаря электромагнитному полю. Поле действует как связующая их субстанция. Его нейтрализовали ворота. Сунь. Похоже, истина на стороне госпожи Вардени. Вблизи артефакта вообще нет следов электромагнитной активности и никакого движения. Из переговорника послышались общие аплодисменты. Потом возник спокойный голос Депре. Мы что, собираемся через это лететь? Зрелище того, что происходило перед открытием ворот, и того, что находилось на другой стороне, оказалось потрясающе обыденным. За 2,5 минуты до нулевого времени падающие по поверхности ворот капли ультрафиолетового свечения, которые мы наблюдали через экран нашего археолога, начали сливаться в ручейки красноватого света, метавшегося по ребрам конструкции вверх и вниз. В обычном свете картина впечатляла не больше, чем обычный посадочный маяк. За 18 секунд до контрольного срока в состоянии ворот что-то изменилось, и пошел процесс развертывания их спрессованной вложенности. Так, словно раскрывались крылья. За 9 секунд на шпиле, без каких-либо внешних эффектов, появилась черная точка. Она блестела точно капля масла и, казалось, вращалась вокруг оси шпиля. 8 секунд спустя точка мягко и не спеша переместилась к основанию шпиля, а затем еще ниже. Фундамент ворот куда-то пропал, а вместе с ним на глубину около метра исчез песок. В черной пустоте мерцали яркие звезды.